Оказывается, уединение Василисы нарушила госпожа Азалия. «Иди за мной», — приказала она, и девочке не осталось ничего другого, как последовать за ней. «Будь на виду», — заявила няня, когда они очутились во дворе. «Садись на лавку под яблонями и не на шаг в сторону». «Можно мне хотя бы книгу, пожалуйста?» — попросила Василиса, и няня, как ни странно, кивнула в знак согласия. Как только няня удалилась, Василиса уныло оглядела место заключения. Яблони давно расцвели, тонкие ветки с белыми цветами низко наклонялись над лавочкой, стремясь заключить в тесное объятие, чтобы спрятать от чужих глаз сей укромный уголок. Вернулась няня, вручив Василисе потрёпанную книгу «Занимательную физику». Кисло поблагодарив, девочка раскрыла страницу наугад и начала читать первое, что попалось. Как ни странно, это была биография Исаака Ньютона. «Эх, рассеянно подумала она, вот упало бы мне на голову настоящее яблоко, может, я сразу бы поняла, что происходит, а надо мной одни цветки». Василиса видела, как на поляне играют в футбол Норд с братьями. Эрик выглядел обычно. Что-то весело кричал Норту, когда пасовал ему, покрикивал на толстяка Ноэля, красного и громко пыхтевшего. Как будто Эрик и не дрался только что с братом, не кричал «я вас всех ненавижу». У Дейлы нашлось очень серьезное занятие. Сестра развлекалась тем, что ловила бабочек и отрывала им крылышки. Иногда она искоса поглядывала на Василису, но, к счастью, подходить не решалась. Господин Эрнс сидел на крыльце, курил задумчивым видом и в этот раз действительно читал газету. Василиса пыталась изобразить, что поглощена чтением физики. Но мысли то и дело возвращались к мальчику Нику, часам и загадочному стиху-паролю, который девочка иногда повторяла на всякий случай. Наконец Норту надоело играть в футбол. Забросив мяч далеко в кусты, он переключился на более интересное, на его взгляд, занятие. Начал кидаться в Василису комьями влажной грязи, взятой прямо с клумбы. Дейла, Эрик и Ноэль присоединились к нему, и вскоре вокруг лавочки засвистели опасные земляные шарики. Когда особенно большой комок грязи попал прямо в учебник, которым Василиса прикрывала лицо, она не сдержалась. Отлепив комок от обложки, Василиса послала ответный удар и попала Дейле в глаз, хотя, в общем-то, целилась в Норта, но последний успел пригнуться. Вот тогда вмешалась госпожа Азалия и увела двойняшек, а вместе с ними и Эрика с Ноэлем куда-то в дом. Василиса подозревала, что на обед. Это окончательно подтвердилось, когда через минут 40 вышли Норт, довольно поглаживающий себя по животу, и Ноэль, громко отрыгивающий. Через несколько часов небесная синева подернулась сиренево-серой дымкой, ленивое майское солнце подошло к самому краю горизонта, начало темнеть. Василисе до чертиков наскучило сидеть на лавке. Эх, если бы не господин Эрн, которому почему-то не надоедало крыльцо, газеты и сигары. И вот, когда почти стемнело, Василиса услыхала радостный писк Дейлы. «Отец приехал!»